Глава 14. Наконец, в Варшавском соборе загремело «Слава тебе, Господи!» И король воссел в величии своем. Загудели пушки, зазвонили колокола, и надежда вселилась в сердца всех. Минуло между царствия время тревог и замешательства, оказавшаяся для Речи Посполитой, тем страшнее, что совпало с общественным бедствием. Те, кто дрожал при мысли о грозящих опасностях, вздохнули свободнее после благополучных выборов. Многим казалось, что беспримерная междоусобица кончилась раз и навсегда, и что новому монарху остается только судить виновных. Эту надежду поддерживало и поведение Хмельницкого. Казаки под Замостьем, отчаянно штурмуя крепость, громко голосовали за Яна Казимира. Хмельницкий посылал через ксенза Гунсля Мокрского письма, полные верно подданнических чувств, а через других послов всеподданнейшую просьбу помиловать его и все запорожское войско. Было известно, что король, следуя политике канцлера Ассалинского, хочет сделать значительные уступки казакам. Как некогда перед Пилавским сражением только и говорили о войне, так теперь на устах у всех был мир. Все питали надежду, что после стольких бедствий Речь Посполитая отдохнет, и новый король излечит ее от всех ран. Наконец, Хмельницкому с королевским письмом поехал пан Снеровский. И вскоре разнеслась радостная весть, что казаки отступают от Замостья в Украину, где будут ждать распоряжений короля и решения комиссии, которая займется рассмотрением жалоб казаков на обиды. Казалось, что после грозы засияла над страной семицветная радуга, предвещавшая мир и тишину. Было много и дурных предзнаменований и примет, но счастливое настоящее заставляло не обращать на них никакого внимания. Король поехал в Ченстохов благодарить Всевышнюю заступницу за избрание на престол и молить о дальнейшем покровительстве, а оттуда на коронацию в Краков. За ним потянулись сановники. Варшава опустела, в ней остались только беглецы из Руси, которые не решались еще вернуться в свои разоренные имения или которым некуда было вернуться. Князь Еремия, как сенатор Речи Посполитой, должен был сопровождать короля. Пан Володоевский из Оглоба с драгунским полком пошли скорым маршем в Замостье, чтобы передать Скшетузскому счастливое известие о гибели Богуна и вместе ехать разыскивать княжну. Заглоба расставался с Варшавой не без сожаления. Среди этого громадного сборища шляхты, среди шума выборов, среди пирушек и драк, затеваемых им вместе с Володоевским, он чувствовал себя как рыба в воде. Но он утешал себя мыслью, что возвращается к деятельной жизни, то есть к розыскам княжны, и что в приключениях и фортелях, до которых он был большой охотник, недостатка не будет. Кроме того, у него были свои понятия об опасностях столичной жизни, о которых он говорил Володоевскому так. «Правда, что мы с вами совершили великие подвиги в Варшаве, но сохрани Бог пробыть в ней долго. Мы бы так изнежились, как тот карфагенянин, который ослаб от сладости воздуха в Капуе. А хуже всего женщины. Они каждого до гибели доведут. И заметьте, что нет ничего на свете коварнее женщин. Человек старится, а они его все еще манят». «Ну вот еще, бросьте вы», — перебил Володоевский. «Я и сам себе часто повторяю, что пора остепениться. Но у меня кровь еще горяча. В вас много флегмы, а во мне бес сидит. Но дело не в этом. Начнем теперь другую жизнь. Я уж соскучился по войне. Отряд у нас хороший, а под Замостьем гуляют еще мятежные шайки. Мы ими и займемся, когда будем разыскивать княжну. Мы увидим их Шетузского и этого великана, этого литовского журавля Лонгина. А его мы давно не видали. Вот вы по нему скучаете, а когда видите, то вечно пристаете к нему. Это потому, что он что не скажет, то словно лошадь хвостом махнет, тянет каждое слово, как скорняк кожу. Видно, у него все в силу ушло, а не в голову. Если он обнимет кого-нибудь, то все ребра переломает, зато любой ребенок его проведет. Слыханное ли дело, чтобы такой богач был так глуп? Разве он действительно так богат? Когда я познакомился с ним, то его пояс был до того полон, что он не мог им опоясаться и носил его, как копченую колбасу. Он сам мне говорил, сколько у него деревень. Мышьи-кишки, песи-кишки, печвишки, цирусьяны, цапусьяны, капустьяны, балтуны. Кто запомнит все эти бастурманские названия? Полуезда принадлежит ему. Под Бипентой знатный род на Литве. А вы не преувеличиваете немного его состояние? Я не преувеличиваю, а повторяю, что слышал от него, а он никогда в жизни не солгал. Слишком он глуп для этого. Ну, значит, Ануся будет барыней вовсю. Но я не согласен с вами, что он так глуп. Напротив, он очень рассудительный и степенный человек, и никто лучше его не сможет дать хорошего совета. А что он не краснобай, так что же делать? Не всех Бог создал такими красноречивыми, как вы. Что и говорить, он доблестный рыцарь и прекрасный человек. Да вы сами его любите и рады его видеть. «Просто наказание с ним!» — пробормотал Заглоба. «Я только потому и радуюсь, что буду допекать его Анусей». «Не советую, это опасно. Хотя он очень добр, но тут может потерять терпение». «Пусть теряет. Я ему обрублю уши, как Дунчевскому». «Ну, это оставьте. И врагу я не посоветую лезть к нему». «Пусть он только подвернется мне под руку». Это желание Заглобы исполнилось скорее, чем он ожидал. Приехав в Конскую Волю, Володоевский решил остановиться на отдых, так как лошади его были измучены. Каково же было удивление обоих друзей, когда они, войдя в темные сени постоялого двора, первым встретившимся им шляхтиче, узнали под Бипенту. «Как поживаете? Давно мы вас не видали!» — воскликнул Заглоба. «Как же могло случиться, что казаки не зарубили вас в Замостье?» Под Бипента обнимал и целовал то одного, то другого. «Вот мы и встретились!» — повторял он с радостью. «Куда вы едете?» — спросил Володоевский. «В Варшаву, к князю». «Князя в Варшаве нет. Он поехал в Краков с королем. Будет нести перед ним булаву». «А меня Вейгер послал с письмом и запросом, куда отправляться к княжеским полкам. Слава богу, они уже не нужны в Замостье». «В таком случае вам нечего ездить. Мы везем приказы». Пан Лонгин нахмурился. Он всей душой хотел доехать до князя, видеть двор и, главным образом, одну маленькую особу. Заглоба подмигнул Володоевскому. «А я все-таки поеду в Краков», — сказал Литвин, подумав. «Мне велено отдать письмо, я и отдам». «Идем в избу, велим подогреть пиво», — сказал Заглоба. «А вы куда едете?» — спросил по дороге Литвин. «В Замостье? К Шетузскому?» «Поручика в Замостье нет». «Вот тебе на. А где же он?» «Около Хорошина. Громит шайки мятежников. Хмельницкий отступил, но его полковники жгут, грабят и режут по дороге. Валецкий староста послал на них пана Якова Риговского». «А Скшетузский с ним?» «Да, но они ходят отдельно, так как соперничают. Об этом я потом расскажу подробно. Между тем они вошли в избу. Заглоба велел подогреть 3 гарнца пива, потом, подойдя к столу, за которым уже сидели Володаевский и Лонгин, сказал: «Вы не знаете самой важной и счастливой новости. Мы с Володаевским убили Богуна!» Лонгин вскочил с места. «Братья, родненькие, да может ли это быть? Чтоб нам не сойти с этого места!» «А вы вдвоем его убили?» «Да!» «Вот новость! Боже, боже!» — воскликнул Литвин, сплеснув руками. «Вы говорите вдвоем? То есть как вдвоем? Я хитростью довел его до того, что он вызвал нас, понимаете? Потом Володаевский дрался с ним и изрезал его, как пасхального поросенка или жареную курицу, понимаете?» «Ну, вы, значит, не дрались с ним?» «Ну, и извольте радоваться», — сказал Заглоба. «Я вижу, что вы часто пускали себе кровь, и от слабости у вас пострадал рассудок. Как же мне было драться с трупом или лежачего добивать?» «А вы говорили, что вдвоем убили его». Заглоба пожал плечами. «Ну и терпение нужно с этим человеком. Не правда ли, пан Михал? Богун вызвал нас обоих?» «Да», — подтвердил Володаевский. «Теперь поняли?» «Пусть и так будет», — ответил Лонгин. «Скшетузский искал Богуна под Замостьем, но его там уже не было». «Что? Скшетузский искал его?» «Дело было так», — начал Лонгин. «Мы остались в Замостье, а вы поехали в Варшаву. Казаков ждать пришлось недолго. Они нахлынули из-под Львова целыми тучами и глазом не окинуть. Но наш князь так укрепил Замостье, что они могли 2 года простоять под ним. Мы думали было, что они так и не будут нас штурмовать, и это нас очень огорчало. Мы хотели порадоваться их поражению. А так как между ними были и татары, то я надеялся, что мне Бог пошлет мои 3 головы. «Просите у него одну, да хорошую!» — прервал Заглоба. «А вы все такой же, даже слушать гадко!» — сказал Литвин. «Мы думали, что они штурмовать не будут, они вдруг, как угорелые, принялись подводить мины, а потом штурмовать. Оказалось, что хмель не хотел штурма, но Чернота, их обозный, начал на него нападать и говорить, что он трус и готов уже брататься с ляхами. Тогда хмель позволил и первым послал на штурм Черноту. Что там было, братья милые, я и сказать не могу. Света Божьего не было видно из-за огня и дыма. Казаки сначала шли храбро, засыпали рвы, полезли на стену. Но мы их так оттрепали, что они бежали и от стены, и от мин. Когда мы сделали им вслед вылазку в 4 хоругви и перерезали их, как баранов. «Жаль, что меня не было на этом празднике», — воскликнул Володаевский, потирая руки. «Ой, я бы там пригодился», — твердо сказал Заглоба. «Там больше всех отличился пан Скшетузский и пан Яков Риговский», — продолжал Литвин. «Оба отменные рыцари, но они не дружны между собой. Особенно Риговский косился на Скшетузского и, наверное, затеял бы с ним ссору, если б Вейгер под страхом казни не запретил поединков. Мы не понимали сначала, почему Риговский пристает к Скшетузскому, а потом узнали, что он родственник Лоща, которого князь из-за Скшетузского выгнал из отряда. Вот источник злобы Риговского к князю и к нам всем, а особенно к поручику. Оттуда и соперничество между ними, которое покрыло их великой славой, ибо оба они старались отличиться друг перед другом. Оба старались быть первыми и на стенах, и на вылазках. Но, наконец, хмелю надоело штурмовать, и он начал правильную осаду, пуская в ход и хитрости с целью овладеть городом. «Он больше всего рассчитывает на свою хитрость», — сказал пан Заглоба. «Шальной он человек, да притом темный», — сказал Подбипента. «Он думал, что Вегер немец. Он не слыхал о поморских воеводах этой же фамилии и написал ему письмо, думая склонить его к измене, как иностранца и наемника. А Вегер ответил ему, как и что он неудачно к нему обратился. Письмо это староста хотел непременно отправить не с трубачом, а с кем-нибудь познатнее, чтобы показать свое значение. Но как идти казакам, этим диким зверям? Охотника между офицерами не нашлось. Другие боялись уронить свое достоинство. Я и вызвался свести. И слушайте, теперь-то и начинается самое интересное». «Слушаем внимательно», — сказали оба друга. «Я поехал и застал гетмана пьяным. Он принял меня ядовито, особенно когда прочел письмо, и стал грозить булавой. А я, поручив свою душу Богу, думал так: если он меня тронет, я ему кулаком голову разобью. Что ж мне было делать, братья милые?» «Это было благородно с вашей стороны, так думать». «Но его сдержали полковники и заслонили меня собою», — продолжал Лонгин. «Особенно один, молодой. Он обхватил его, оттащил и говорит: не пойдешь, батька, ты пьян. Смотрю, кто меня так защищает? Дивлюсь его дерзости с Хмельницким и вижу, это Богун». «Богун!» — крикнули Володоевский из Заглоба. «Да, я узнал его, ведь я его видел в разлогах, и он меня видел. И сказал он Хмельницкому: это мой знакомый, а Хмельницкий — быстро меняются решения у пьяных — ответил: коли он твой знакомый, сынок, то дай ему 50 талеров, а я дам ответ. И он дал ответ. А насчет талеров я, чтобы не дразнить зверя, сказал, чтобы он отдал их своим гайдукам, а офицеру не пристало получать подачки. Он проводил меня из шатра довольно учтиво, но едва я вышел, как подходит ко мне Богун. «Мы виделись в разлогах», — говорит он. «Да», — ответил я, — «но тогда я не ожидал, что встречу вас в этом лагере. А он: не своя воля, а несчастье загнало меня сюда. В разговоре я сказал, что мы победили его под Ермолинцами. Я не знал, с кем имею дело, и ранен был в руку. Люди мои думали, что это сам Ерема их бьет». «И мы не знали, — говорю. Если бы знал это Скшетузский, то одного из вас уж не было бы в живых». «Это верно. А что он ответил? — спросил Володоевский. «Смутился и переменил разговор. Рассказывал, как Кривонос послал его с письмами Хмельницкому во Львов, чтобы он немного отдохнул. А Хмельницкий не хотел его отпустить назад и дал ему другие поручения, как человеку представительному. Наконец он спросил: где Скшетузский? Я сказал ему, что в Замостье. А он прибавил: «Может быть, встретимся?» И простился со мной. «Я догадываюсь, что вслед за этим Хмельницкий отправил его с письмами в Варшаву», — сказал Заглоба. «Так оно и есть. Только подождите. Я возвратился в крепость и отдал отчет пану Вейгеру в моем деле. Была уже поздняя ночь. На другой день снова штурм, еще более ожесточенный, чем первый. Я не имел времени видеться с паном Скшетузским, и только на третий день говорю ему, что видел Богуна, и говорил с ним. А тут было много офицеров, и пан Риговский в том числе. Тот услыхал и сказал с насмешкой: «Я знаю, что тут дело идет о женщине, если вы такой рыцарь, как говорят о вас. Богун в ваших руках. Вызовите его, и будьте уверены, что этот забияка не откажется. А мы со стены полюбуемся на интересное зрелище. Впрочем, о вас, Вишневецких, больше говорят, чем вы есть на самом деле». Тут пан Скшетузский так посмотрел на Риговского, что тот сразу прикусил язык. «Вы так думаете? Хорошо. Я только не знаю, решитесь ли вы, который сомневается в нашей храбрости, пойти в казацкий лагерь и вызвать от моего имени Богуна». А Риговский говорит: «Отчего бы не пойти? Но я вам ни брат, ни сват, поэтому и не пойду». Тут все подняли Риговского на смех. Тот обиделся не на шутку и на другой день действительно пошел в казацкий лагерь, но уже не застал там Богуна. Сначала мы не верили этому, но теперь, после вашего рассказа, я вижу, что Риговский сказал правду. Хмельницкий, должно быть, действительно послал Богуна, а вы его убили». «Так оно и было», — сказал Володыевский. «Скажите нам, — спросил Заглоба, — где мы найдем теперь Скшетузского? Нам необходимо отыскать его, чтобы вместе отправиться на поиски княжны». «В Замостье вы его легко найдете. Его там все знают. Он вместе с Риговским казацкого полковника Калину на голову разбил. Позже Скшетузский один-два раза уничтожал татарские чембулы». «А Хмельницкий что, молчит?» «Хмельницкий за них не заступается. Он говорит, что они грабят вопреки его приказаниям. Иначе кто бы поверил его покорности королю?» «Какая мерзость это пиво!» — сказал Заглоба. «За Люблином вы поедете краем, совершенно опустошенным», — продолжал далее Литвин. «Казацкие отряды заходили даже дальше Люблина. Татары брали пленных, и сколько перехватали около Замостья и Грубишова, это только Богу одному известно. Несколько тысяч отбитых пленников Скшетузский уже отослал в крепость. Он там трудится изо всех сил, забывая о себе». Пан Лонгин вздохнул и понурил голову. «Я думаю, что Бог непременно пошлет утешение Скшетузскому и возвратит ему потерянное счастье, потому что велики заслуги этого рыцаря. Наше время порока и себелюбия, когда каждый думает только о самом себе, он всем жертвует для Отечества. Милые вы мои! Ведь он давно бы мог получить отпуск у князя, мог бы ехать на розыски княжны, а вместо этого ни на минуту не бросил своей службы, нося в сердце муку, не отдыхает ни минуты. Римлянин по душе, что и говорить! — вздохнул Заглоба. — Пример нам брать с него нужно. — В особенности вам, пан Подбипента. Вы на войне ищете не славы Отечества, а три каких-то глупых головы! — Бог видит мою душу! — воскликнул пан Лонгин и поднял очи к небу. — Скшетузского Бог наградил смертью Богуна, — сказал Заглоба, — и тем, что послал минуту спокойствия республике. Теперь для него настало время подумать о себе. — Вы поедете с ним? — спросил Литвин. — А вы нет? — Я бы рад всей душой, если бы не эти письма. Одно от старосты Валецкого к королю, другое к князю, а третье от пана Скшетузского тоже к князю с просьбой об отпуске. Мы везем ему разрешение на отпуск. Да, но как же мне все-таки быть с письмами? Вы должны ехать в Краков, иначе и быть не может. Наконец, я откровенно скажу вам, ваши руки очень пригодились бы нам в нашем предприятии. Но ни на что другое вы не годитесь. Там нужно держать ухо востро. Прежде всего, переодеться в казацкие свитки, прикидываться мужиками. А вы так бросаетесь в глаза своим ростом, что каждый спросит, что это за верзила? Откуда взялся такой казак? Нет. Поезжайте вы в Краков, а мы как-нибудь и без вас управимся. — И я так же думаю, — сказал Владыевский. — Так я поеду, — ответил пан Подбипента. — Да благословит вас милосердный Бог, и да поможет он вам. А вы знаете, где ее скрывают? — Богун не хотел говорить. Мы знаем только то, что мне удалось подслушать во время моего плена, но и этого совершенно достаточно. Как же вы найдете? А голова моя на что? Не в таких тяжелых положениях, бывает, приходилось. Теперь все дело в том, как бы поскорей добраться до Скшетузского. Спросите о нем в Замостье. Пан Вейгер должен знать, они переписываются. Ну, да благословит вас Бог. И вас также, — сказал Заглоба. Когда будете у князя в Кракове, поклонитесь от меня пану Харлампу. Кто он такой? Литвин, красавец писаный. В него все фрейлины-княгини повлюблялись. Лонгин вздрогнул. «Вы шутите?» — сказал он. «Будьте здоровы! И дрянь же пиво в этой конской воле!» — закричал Заглоба, подмигивая Володаевскому.